На пароходе. Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет. Гремели блюда у буфетчика, лакей зевал, сочтя сутки. В реке на высоте подсвечника кишмя кишель, светляки. Они свисали ниткой искристы, с прибрежных улиц било три. Лакей салфеткой чился в искрести на бронзу всплывший стеарин. Седой молвой ползущие истори, ночной былиной камыша, под перьмь на бризе в быстром бисере фонарной ряби кама шла. Волной захлебываясь, наволос от затопления за суда ныряла и светильней плавала в лампаде камских вод звезда. На пароходе пахло кушаньем и лаком цинковых белил, поками сумрак плыл с подслушанным, не пророня ни всплеска плыл. Держа в руке бокал, высуженным зрачком следили за игрой обмолвок, вившихся за ужином, но вас не привлекал их рой. Вы к былям звали собеседника, к волне до вас прошедших дней, чтобы последнюю отцединкой, последней капли кануть в ней. Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был, как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет. И утро шло кровавой банью, как нефть разлившейся зари, гасить рожки в кают-компании и городские фонари. 1916 год.